Глава 13. Когда за Варей закрылась дверь, я перевел взгляд на Алекса. Он был растерян, а мне захотелось улыбнуться. Этот парень оказался нормальным человеком, и мое желание набить ему морду куда-то испарилось. Он отказался от Вари, зная, что она любит меня, только предупредил, что будет появляться в ее жизни и жизни ребенка. Тут я спорить не стал, не имел права запрещать ему видеть дочку. Да и кто я такой, чтобы говорить Варе, с кем ей встречаться? То, что я злюсь от любого поползновения в ее сторону, это факт. Но я для этой девочки никто. Что я имею по отношению к ней? Страсть, похоть, желание обладать ее телом — все. Нет, безусловно, я хочу ее оберегать и защищать. Но это потому, что она дочь моей подруги. О чем-то большем говорить я не мог или не хотел. И кто-то бы сказал, что желание оберегать вызвано не чувством долга перед подругой, но именно я так не считал. Я гнал подобные мысли и порывы. Нехрен портить жизнь девочке, она и так уже пострадала. «Ты правда хочешь забрать ее к себе?» Я прошел к лестнице и, остановившись у перил, задумчиво кивнул. «Так будет лучше для нее. Варе нужно отвлечь, чем-то занять, иначе она полностью погрузится в прошлое». Ее страдания по матери вполне объяснимы, но жизнь продолжается. А у нее так в двойном понимании. Варю надо вытаскивать, иначе добром не кончится ее пребывание в этом доме. Да еще и в одиночестве. Спасибо тебе. Я обернулся к парню. Ты можешь пробыть здесь сколько угодно, но не забывай про данное мне слово. Я помню. Пока Варя собиралась, решил приготовить для нее чай. В ее состоянии лучше 100 грамм выпить, нежели чай. Но, помня о ребенке, решил не рисковать. «Глеб, я в любом случае Варю не брошу. Когда ей станет легче, и если она захочет жить одна, я всегда буду помогать. Я люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива. Не со мной, значит, с другим. Причинять ей боль я не стану». «Значит, будем все вместе растить малышку. Буду что-то вроде деда», — хмыкнул я, ставя чашку в кофемашину. «На деда ты явно не смахиваешь. У тебя нет своих детей?» Я обернулся к парню и покачал головой. «Нет, тебе сахар добавлять? 1 ложку». Поставив чашки на стол, я присел напротив Алекса. Сделал глоток кофе и зарубил на корню желание покурить. Черт, а ведь теперь придется бросать курить. В свое время не случилось стать отцом, а потом как-то и желания не было. А может, женщину ту самую не встретил, от которой бы захотел ребенка? Разоткровенничался я и, желая чем-то занять руки, принялся помешивать ложкой свой кофе. «Прости, если лезу не в свое дело. Не случилось стать отцом. Были какие-то проблемы?» «Нет, просто не срослось. А мне вот повезло. Значит, твоей любви к Варе хватило на двоих, чтобы она забеременела. Я очень счастлив, что у нас с ней будет ребенок. Не скажу, что у меня были мысли по рождению малыша, может, через несколько лет, но раз так случилось, я безумно рад. К тому же Варя, она замечательная девушка, и я очень ее люблю. Жаль, что она так и не смогла меня полюбить. Чувствовала ли я вину за собой? Нет, это жизнь, и с каждым может случиться безответная любовь. Единственное, что мне было жаль Алекса. Он так и не сможет быть с любимой девушкой, которая ждет их общего ребенка, и Варя. Хотя, черт, вот тут было жаль. Мне жаль эту девочку, и не только потому что... Стоп, мысли не туда. Через час мы припарковались во дворе элитной многоэтажки, где располагалась моя квартира. Варя снова погрузилась в свои мысли, и ее лицо не выражало никаких эмоций, кроме боли. Мне хотелось это исправить, и я, коснувшись пальцами ее подбородка, повернул лицом к себе. «Варь, ты чего?» «Не знаю», — она пожала плечами и опустила взгляд, чтобы я не смог рассмотреть в ее глазах все эмоции, что одолевали ее в эту минуту. «Может быть, мне не стоило приезжать к тебе? Зачем это? У тебя своя жизнь. Ты взрослый, одинокий мужчина, и тебе ни к чему возиться с девчонкой, у которой куча проблем, и к тому же она беременна». «Прости. Посмотри на меня, прошу». Варя послушно подняла глаза и, облизнув губы, посмотрела на меня. «Поцелуй меня, пожалуйста». Ее просьба не была для меня чем-то странным, скорее неожиданным. Я улыбнулся, зная, что поступаю как мудак. Я не должен этого делать, ведь, по сути, целовать ее хочу, потому что испытываю страсть к этой девочке. А не потому, что она попросила, Я весь такой благородный решил исполнить ее желание. Склонившись, прижался к ее нежным губам в теплом поцелуе. Не зная почему, мне не хотелось целовать ее жадно, остервенело до покалывания в пальцах. Я хотел просто почувствовать ее тепло. Скорее от того, что Варя была ранимой и очень нежной. Она вызывала желание заботиться о ней и беречь. Такая маленькая, я бы сказал, мягкая девочка. «Ты такой нежный», — услышала тихий голос Вари прямо в губы. Мне захотелось пересадить ее к себе на колени, сжать пальцами бедра и насадить на свой член, долго вбиваться в нее и наслаждаться теснотой ее тела. Какого хрена у меня в голове снова эти мысли? Наш поцелуй практически невинный, а возбудил меня как юнца, у которого вот-вот должен случиться первый секс. «Ты меня делаешь таким, Варя. Я не понимаю, что это», — выдохнул ей в рот и снова прижался к губам. Обхватил верхнюю губу, слегка прикусывая и подтягивая. Услышал глухой стон и улыбнулся. «Варька, такая отзывчивая!» «Глеб, я прошу тебя, не отпускай меня!» Я нахмурился и, уткнувшись лбом в лоб, посмотрел в ее глаза. «Ты о чем? Я без тебя погибну!» Слова Вари били на поражение. «Я вроде бы должен сказать, что я всегда буду рядом, не брошу и ее, но в то же время понимаю, что ее просьба имеет другой смысл. И почему-то мне тоже хочется ответить на это, что я всегда буду рядом. Млять, что со мной происходит, когда рядом появляется эта девочка? Я теряю контроль, думаю о глупостях и желаю заполучить ее в свои руки. Да она и так в моих руках. Стоит только сказать ей об этом, и она прижмется ко мне, расплачется и будет любить меня, как только она умеет любить. А я не умею или не хочу осознавать, что влюбляюсь в эту маленькую, ранимую девочку, Варька. 24 года. Такая молодая. Да ей бы и парня такого же по возрасту, а она меня полюбила, глупышка. «Можешь ничего не отвечать», — произнесла она, опуская взгляд и пытаясь слезть с моих бедер. «Варя, я знаю, что ты мне скажешь, что ты меня не бросишь, ведь друг моей мамы. А секс у нас был по дружбе». «Девочка, я не собираюсь этого говорить». Я перехватил ее за подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. Красивая, грустная, нежная. Как хочется забрать всю ее боль себе и увидеть в глазах Вари счастье и задорные искорки. Как раньше, когда Наташа была жива. Я выдохнул, подавляя желание прикурить, и заглянул Варе в глаза. «Я сам себе противоречу, малышка. И боюсь признаться тебе в том, что чувствую. Да я даже не разобрался в этом, черт возьми. Ты чувствуешь ко мне страсть, Глеб?» Я медленно покачал головой и пересадил ее на сиденье. «Прости. Я должен закурить, нервы не к черту. Я бы тоже хотела, но малышка меня спасает». Я улыбнулся и достал из пачки одну сигарету. Прикурил и выдохнул дым в приоткрытое окно. «Это не так называется, Варя, когда тебя тянет к человеку по непонятным причинам. Это не только страсть». «Тебя ко мне тянет?» Удивление в ее голосе прошлось неприятной волной по моей душе. Она так мечтает услышать от меня признание, и удивляется простым словам. «Чувствую себя из-за этого мудаком. Я боюсь изменить тебе». Снова затянулся, ощущая, как по горлу распространяется горечь от дыма. «Как бы мне ни было больно, ты вправе встречаться с кем захочешь, потому что мы с тобой не в отношениях. А если бы были в отношениях, Варя, я боюсь, если... Меня раздражает, когда я вижу возле тебя мужчин. Не хочу, чтобы ты с кем-то была. Я эгоист. Но боюсь, если предложу тебе отношения и не сдержусь, я не хочу тебе изменять. Ты ведь никогда не был в серьезных отношениях и не знаешь, как это. Да и я чем лучше? У меня только Алекс был, а я ему изменила. Чувствую себя предательницей. Но я не жалею, потому что была в тот момент с любимым мужчиной». Докурив сигарету, я обернулся к Варе. Потерянная. Облизывает губы, к которым привлекает мое внимание и даже не подозревает, как сильно меня возбуждает ее действие. Резко ударил руками по рулю и заметил, как Варя испуганно вздрогнула. «Черт! Прости, я не знаю, что делать». «Пойдем в квартиру, чаю хочется, конечно». Помог Варе выбраться из авто и, плотнее запахнув за ней пальто, потянул в подъезд. «Мороз крепчает. Варь, скоро праздник. Может, поедем куда-нибудь, окунемся в проруби». Она округленными глазами посмотрела на меня и тут же пожала плечами. «Не знаю, никогда не окуналась. Да и сейчас не до того. Забыл, тебе же нельзя. «А мне можно. Ты бы могла составить мне компанию. Мама была бы рада за тебя». «Возможно, ты прав. И стоит немного отвлечься, раз уж новогодние праздники прошли мимо. Для меня так навсегда, наверное». Мы зашли в квартиру, и я сразу же забрал у Вари пальто, которое она принялась снимать, почувствовав долгожданное тепло. Я понимал Варины мысли о новогодних праздниках. Вряд ли ей в ближайшие годы захочется их праздновать. Наташа умерла 31 декабря. Такой себе Новый год. «Я посмотрю, куда мы можем поехать, и забронирую отель». Девочка кивнула и, сбросив ботинки, прошла по квартире. «Здесь ничего не изменилось. Мне это незачем. А если тебе что-то не нравится, скажи, и я куплю, поменяю». Она развернулась и пожала плечами. «Зачем? Все нормально. Я же здесь все равно ненадолго. Я бы могла и дома остаться». «Нет, тебе надо отвлечься. А вот надолго ты здесь или нет, мы еще посмотрим». Пока Варя разбирала свою сумку, я приготовил для нее чай и бутерброды. Позже подумаю об ужине и чем бы ее занять вечером. Нужно хотя бы в сквер на прогулку сходить. Свежий воздух ей не помешает. А пока возникла мысль, куда поехать вместе с Варей на отдых. И кажется, лучшее сейчас место — это горы. «Варя, давай завтра поедем в офис. Нужно все-таки обозначить тебя как нового владельца компании и...» Я застыл у входа в гостиную с чашкой в руках. Варя лежала на диване, положив голову на подлокотник, и спала. Ну вот, оговорила, могла дома остаться. Вряд ли бы она там сейчас уснула одна, разве что в объятиях Алекса, чего я допустить не мог. Только подумал о том, что он ее обнимает, и рука на чашке сжалась, грозясь раздавить ту и пораниться. «Девочка, и как мне тебя отпустить, чтобы не причинять боль?» Оставив чашку и достав из шкафа плед, укрыл Варю. «Пусть поспит. Правда, я собирался отдать ей свою комнату, а сам поспать на диване, но сейчас ее будить не стану. Позже скажу, чтобы перебиралась на мягкую кровать. А если захочет, я буду рядом оберегать ее сон». Хмыкнул. «А сейчас я что собираюсь сделать?» Присел на пол около дивана и, забрав ее руку в свои ладони, головой улегся возле ее живота. И как мне перестать липнуть к ней, кто скажет? Через время, когда понял, что Варя не собирается просыпаться, я осторожно поднял ее на руки и перенес в свою комнату. Хотел, чтобы девочка спала удобно, на мягкой кровати и с подушкой под головой. Уложил на темно-серую простынь и укрыл теплым одеялом. Если станет жарко, сама раскроется. Мне главное, чтобы не замерзла. Варя вздохнула и, рукой схватив за край одеяла, подвернула его вовнутрь. Я улыбнулся и включил ночник, чтобы в случае, если она проснется, не испугалась. Все же спать на новом месте, да еще и когда тебя переложили, не совсем комфортно. Недолго посидев с ней рядом, я ушел в душ. Хотелось смыть с себя напряжение дня и тоже завалиться спать. Правда, мой сон не будет настолько комфортным. Никогда не любил спать на диване, но ради Вари готов потерпеть даже раскладушку. Быстро справившись в ванной комнате, натянул пижамные штаны и вернулся в гостиную. Приготовил себе спальное место и решил перекурить, пока малышка спит в комнате. Не хочу, чтобы она дышала дымом. Открыл окно и прикурил, глядя на проносящиеся по магистрали машины. А чего-то стало все чуждо. В другое время я бы сорвался в ночь, возможно, поехал бы к одной из баб и расслабился, но сейчас казалось, что я на своем месте. В моей кровати спит девушка, от которой я схожу с ума. И вроде бы в квартире ничего не изменилось, но с ее присутствием стало тепло и уютно, будто она принесла с собой любовь и заботу. И ребенок. Я не чувствовал гнева по отношению к Варе и не злился, что она беременна от другого. Почему-то даже малышка стала для меня важна, будто я ее отец. Мне нравилось, что Варя беременная. Она стала еще более нежной и уязвимой. Но я не собирался пользоваться этим. Мне нравилось, что девушка открылась с другой стороны. Затянувшись сигаретой, выдохнул густой дым в окно и устало сжал переносицу. И что мне делать с моими чувствами? Как позволить себе быть рядом с Варей, но так, чтобы не причинить боль? Что, если я не смогу быть только с ней? Что, если захочу другую женщину? И тут, откуда ни возьмись, в голове прозвучал ехидный голос. Месяц прошел после нашего секса, а я до сих пор никого не захотел, хотя возможностей было куча. Да черт возьми, я месяц без секса. И не потому, что я специально не хотел ни с кем спать, чтобы не обидеть Варю, Просто у меня самого было какое-то чувство, будто я только ее. И не хочу больше ни к кому прикасаться, потому что все равно буду думать о своей девочке. Блять, что это, если не любовь? Еще и Алекс со своим разговором. Просил, чтобы я не обижал ее, а брал и делал счастливой. И сам не тупил. Хорошо говорить, когда ты уже знаешь, что чувствуешь и чего желаешь, а я, честное слово, как подросток, ничего не понимающий в любви и отношениях. Мне бы стоило поучиться у Вари. Докурив сигарету, оставил окно на проветривание и ушел в гостиную. Только погасил свет, как услышал глухие стоны из комнаты, нахмурился. Отбросив одеяло, я пошел проверить Варю. Она металась по кровати, волосы на подушках, голова то в одну сторону, то в другую, руки крепко сжимают одеяло. Я прошел по комнате и, присев рядом, перехватил ее за запястье. Варя снова простонала и медленно открыла глаза. «Варя, дурной сон? Что? Тебе что-то приснилось?» Она покачала своей белокурой головкой и снова прикрыла глаза. «Не могу спать в одежде, помоги мне». От ее слов меня жаром обдало. «Помочь раздеться? Она издевается? Я же наброшусь на нее, как изголодавшийся зверь». «Ничего ты не сделаешь, Савин, потому что девочке и ребенку нужен отдых». Глубоко вздохнув, я громко выдохнул и осторожно потянул одеяло на себя. То еще испытание. Варя присела и сама потянула свитер, схватившись за края. Я крепко сжал челюсти, но выдохнул, когда увидел, что под кофтой у нее футболка. Уже лучше, но это еще не все. Она запустила руки под футболку за спиной и, расстегнув лифчик, стянула его так, как только девочки могли снимать лифчики под одеждой. Бля, вид ее бюстгальтера пробуждал во мне пошлые мысли. Хотелось овладеть ее пышной грудью, языком щелкнуть по соску и прикусить его, втягивая в рот. «Помоги мне со штанами». Складывалось ощущение, что Варя спала и не совсем понимала, что делает. Я осторожно развязал шнурок у нее на поясе и, пальцами подхватив штаны под резинкой, потянул их вниз. Такой опыт у меня впервые. Обычно я раздевал девушек в порыве страсти, но не так, чтобы она уснула и ничто не передавливало ее молочную кожу. Романтик чертов. Медленно стянул штаны по бедрам и ниже. Приподнял одну ногу, освобождая из плотной ткани, вторую. Отложил штаны в сторону и, все же не сдержавшись, позволил себе несколько секунд полюбоваться красивым телом. Изящные стройные ноги с аккуратными коленками и красивыми мышцами на бедрах. Варя подогнула одну ногу, и я чуть не кончил, когда мышцы с внутренней стороны напряглись, привлекая внимание. «Блядь, твою мать, и зачем я это делаю?» Еще и напялила на себя бесшовные трусики, которые идеально выделяли ее клитор. Сейчас бы сорвать их с ее плоти и вонзиться, погружаясь в горячее лоно. Крепко сжал челюсти, накрыл девочку одеялом и только хотел свалить к себе на диван, как услышал сонный хриплый голос. «Не уходи, пожалуйста, полежи со мной». «Полежать? Она серьезно? Варя, я...» «Я не буду приставать, обещаю». «Конечно, она не будет приставать, и потому у меня не возникнет желания трахнуть ее. Женская логика». «У меня там...» «Пожалуйста», — произнесла едва не дрожащими губами, и весь мой контроль полетел к чертям. 5 минут, — пообещал я скорее для себя, чем для нее, и улегся с ней под одеяло. Нахера я им накрылся? Да чтобы прижаться к ее горячему телу. Я же не знал, что Варя решит повернуться ко мне попкой и уткнется ею прямо в член. 5 минут плавно протекли в до утра. А там уже да здравствуй утренний стояк. Пойти подрочить, что ли? Савин, ты идиот? У тебя под боком теплая девушка, а ты в душ дрочить. Я зажмурился и крепко прижал Варю к своему телу. Вот теперь точно 5 минут и уйду. 5 минут. Какой он горячий.